Что вы имеете в виду? Часто рассказывают о деловых людях, промышленниках или финансистах, которые заводят интрижку с продавщицей или манекенщицей. У нас получилось наоборот. Кристина назначила свидание бедному, неопытному помощнику фармацевта. Ей хотелось знать, где я живу. Хотелось увидеть мою комнату в дешевом меблированном отеле, где стены на лестнице облицованы фаянсовыми плитками, а через перегородки все слышно из соседних комнат. Ее это приводило в восторг. По воскресеньям она увозила меня на своей машине за город в какой-нибудь ресторанчик. Голос Жосе стал глуше. Теперь в нем чувствовалась тоска и даже злоба. Сначала я тоже думал, что это интрижка, которая долго не продлится. Вы влюбились? Не сразу. Ревновали? С этого-то все и началось. Кристина рассказывала мне о своих друзьях и даже любовниках. Ее забавляло посвящать меня в различные подробности. Сначала я молчал. Потом как-то в припадке ревности обозвал разными бранными словами и даже ударил. Я был убежден, что она надо мной смеется, и, встав с моей железной койки, пойдет рассказывать другим о том, какой я неловкий и наивный. Много раз мы из-за этого с нею ссорились, однажды не виделись целый месяц. Это она делала попытки к примирению? Или она, или я? Один из нас всегда приходил просить прощения, ведь мы действительно любили друг друга, господин комиссар. Кто первый заговорил о браке? Теперь не помню. Честно говоря, на этот вопрос ответить невозможно. Дошло до того, что мы стали нарочно мучить друг друга. Кристина, хвативши лишнего, могла в 3 часа ночи стучаться в дверь моей комнаты. Если я, дуясь на нее за что-нибудь, не сразу ей отворял, разбуженные соседи начинали скандалить. Сколько раз меня вообще грозились выбросить за дверь. В аптеке тоже были неприятности. Я часто опаздывал на работу, приходил полусонный. Она много пила. Мы оба пили. Не знаю почему. Просто по привычке. Это нас еще больше возбуждало. В конце концов, мы поняли, что мы не можем жить друг без друга. Где она тогда жила? В том доме, где вы были, на улице Лопер. Как-то раз, было уже 2 или 3 часа ночи, сидя в кабачке, мы посмотрели друг на друга. И внезапно, протрезвев, серьезно подумали о том, что же нам делать дальше. Вы не помните, кто задал этот вопрос? Честно говоря, не помню. Первый раз слово «брак» было произнесено полушутя. Трудно вспомнить все это точно через столько лет. Она была на 5 лет старше вас. Да, и богаче на несколько миллионов. Став ее мужем, я уже не мог целые дни торчать за прилавком аптеки. Она знала некоего Верье, которому родители незадолго до этого оставили в наследство скромное предприятие по производству медикаментов. Верье по специальности не был фармацевтом. Ему было 35 лет, и он делил свое время между ресторанами «Фуке» и «Максим» и казино в Довиле. Кристина вложила деньги в его дело, а я стал директором. Словом, ваши честолюбивые замыслы осуществились. Да, создается такое впечатление. Когда снова прослеживаешь весь ход событий, то может показаться, будто я сознательно подготавливал каждый этап сознанием дела. Однако, поверьте мне, все было не так. Женился на Кристине я только потому, что безумно любил. Любил настолько, что если бы пришлось с ней расстаться, я бы, наверное, покончил самоубийством. Она же со своей стороны умоляла меня оформить наши отношения. Кристина уже давно не заводила связи, и теперь настал ее черед проявлять ревность. Она даже стала ненавидеть клиенток нашей аптеки и приходила за мной шпионить. Теперь мне представился случай занять положение, которое позволило бы мне жить на равную ногу с ней. Деньги были вложены в дело на ее имя, а брак был заключен с условием раздельного пользования имуществом. Некоторые сочли меня альфонсом, и я не всеми был хорошо принят в среде, где отныне мне пришлось жить.